Часы ожидания пролетели довольно быстро. Чтобы не терять время понапрасну, земляне расположились на полу заведения и улеглись спать. Им предстояла длинная, бессонная ночь, и следовало хорошенько отдохнуть. Ровно в полночь за проводниками прибежали три молодые гетеры. Глядя на девушек, воины тяжело вздохнули и принялись собирать вещи. Когда земляне оказались на улице, то не поверили своим глазам. Огромные толпы женщин с рюкзаками, мешками, сумками молчаливо ждали сигнала. Многие мутантки на руках держали детей. Маленькие, миловидные девочки испуганно озирались по сторонам, не понимая, что происходит. Через каждые 10 метров на флангах колонны стояли хорошо вооруженные воительницы. Серьезные, сосредоточенные лица, за спиной арбалет и колчан со стрелами. Пальцы крепко сжимают древки копий. Кроме того, тосконки держали тускло горящие, чадящие факелы. Ночи на Оливии темные, а звероподобные твари обязательно попытаются кого-нибудь атаковать. Посему маскировкой приходилось пренебречь. Своих людей Храбров разбил на 4 группы по 5 человек в каждой. Дойл возглавлял арьергард, Сатан и Родригес командовали боковыми заставами и двигались на флангах параллельно колонне. Хотя эта мера защиты была чисто символической, мутанток оказалось так много, что они растянулись почти на 3 километра. Такого количества не ожидал даже Олесь. Русич шел по улицам сектора, и всюду, куда бы ни бросал взгляд землянин, толпились женщины. Изредка гетеры переговаривались между собой, и в их голосах отчетливо слышалась тревога. Только сейчас наемники осознали, какую ответственность возложили они себе на плечи. От результата похода зависело существование целого народа. С надеждой и волнением на мужчин смотрели и убеленные сединой старухи, и отчаянные воины, и маленькие девочки. Вскоре Храбров достиг пролома в стене. Его уже ожидала Зенда. Рядом с ней стояли рослые крепкие гетеры, личная охрана главы клана. Невольно Русич улыбнулся. Приведя сюда девушек, Тиун хотела показать, что в случае предательства пощады земляне не дождутся. Впрочем, подобный шаг был излишним. Устоять против 12 000 человек не смогут и самые опытные бойцы. «Все готово», — вымолвила Зенда. «Мои люди выполнят любое ваше приказание, в том числе и я». «Тогда не теряйте время», — ответил Олесь. «Вперед! И будьте внимательны. Мерзкие твари наверняка попытаются атаковать. Их хищный инстинкт порой подавляет даже чувство самосохранения». Тиун отреагировала мгновенно. Короткая реплика, и посыльные быстро побежали вдоль колонны. Даже в сумраке ночи Храбров видел, как заблестели мечи, опустились копья, сдвинулись щиты охранниц. Дисциплина у гетер была на высоте. Шагнув через проем, Русич уверенно двинулся на северо-восток. Рядом с ним шли де Криньян, Аята, Воржиха и германец Курт Меллер. Чуть поодаль следовала Зенда со своими телохранителями. Пройдя около километра, Тина тихо произнес: «Мы здорово влипли. Это игра со смертью, и ставка 1 к 100. Даже если удастся вывести гетер, слух о походе быстро распространится по пустыне. Не заметить колонну просто невозможно». «Теперь уже нет выбора», — улыбнулся Олесь. «Бросить на произвол судьбы женщин и детей я не могу. Они верят нам. Будем надеяться, что сумеем оправдаться перед Возаном. В конце концов, он получит сектор практически без боя». В это время где-то позади раздался ужасный рев и испуганные крики воительниц. Дикие мутанты не спали и упускать такую добычу не хотели. Гетеры сражались как львицы, отражая отчаянные наскоки чудовищ. Несмотря на большое численное превосходство, потери среди девушек были достаточно велики. Надо отдать должное Тиун, она умело управляла своей армией. Ее мобильные отряды быстро закрывали бреши в обороне. Дикие мутанты так ни разу и не прорвались к основной колонне. Один раз пришлось вступить в сражение и передовому отряду землян. Три косматые гиганта вынырнули из темноты и, раскрыв зубастые пасти, бросились на наемников. Из-за тяжелых условий похода никто из воинов не взял щиты, но в данной ситуации они не понадобились. Земляне довольно быстро прикончили хищников, чем вызвали восхищенный шепот среди гетер. Примерно через час линия города осталась позади. Все реже случались стычки с чудищами. Уходить далеко в пустыню от Морсвилла одичавшие человекоподобные твари боялись. Путь на север был открыт. Увы, но за свободу пришлось заплатить дорогую цену. Мутантки потеряли убитыми более 20 воительниц, примерно столько же получили серьезные ранения. Не досчитались двух солдат и наемники. Эта весть мгновенно разнеслась по колонне, и авторитет землян значительно возрос. Оставляя километр за километром, гетеры все дальше и дальше уходили от колыбели своей маленькой расы. За трое суток переселенцы преодолели четверть намеченного пути и вышли к долине мертвых скал. Глядя на огромные каменные глыбы, женщинам не верилось, что они смогут их миновать. Горы возвышались, словно сплошная стена, и лишь трое землян знали, среди утесов есть вполне пригодные для прохода ущелья. Сверяясь по карте, наемники почти точно определили место того прохода, по которому они проследовали более 3 лет назад. Идти днем среди раскаленных камней воины не решились, и колонна остановилась на привал. Вглядываясь в уставшие, изможденные лица, Храбров с ужасом думал о предстоящих 200 километрах. Пустыня смерти не знает жалости. Гетеры ежедневно теряли людей. Умерли 4 старые женщины и 2 младенца. Дети больше всего страдали от перегрева. Самых маленьких мутанты несли на носилках, укрытых тентами. Но и это не спасало от испепеляющего зноя. Приходилось постоянно экономить воду, выдавая ее чуть ли не по капле. Гноились раны. Сгорала от ярких лучей Сириуса кожа. Русич удивлялся спокойствию и послушанию женщин. Не было ни возмущенных реплик, ни ссор, ни драк. Подчиняясь судьбе и принятому на совете решению, они упорно двигались за проводниками. Как только белый огненный шар коснулся горизонта и жара начала спадать, Олесь дал сигнал подниматься. Гетеры быстро собрали навесы, разложили носилки и, взвалив их на плечи, направились в проход. Из-за его узких размеров колонна вытянулась еще больше, и это беспокоило землянина. Он прекрасно знал, какая опасность поджидает человека в скалах. Огромные слипы сидят в глубоких пещерах и в любой момент готовы наброситься на потенциальную жертву. Храбров и Аята хотели преодолеть долину мертвых скал засветло. Тем не менее, были приняты необходимые меры предосторожности. Около 100 воительниц с луками и арбалетами охраняли подруг на протяжении всего маршрута. Колонна медленно втягивалась в каменный коридор. За 3 года местность совершенно не изменилась. Возле высокой отвесной скалы Олесь, Жак и Тина остановились. Ветераны молча смотрели на темную нишу и ряд вбитых карабинов. Кое-где сохранились обрывки троса. К землянам подошла Зенда и взволнованно спросила. «Что-то случилось?» «Нет», — покачал головой японец. «Здесь когда-то погиб наш товарищ. Помочь ему мы не смогли, а теперь поминаем беднягу». «Он был тоже землянин?» — вымолвила Гетера. «Аланец», — ответил Храбров. «Но тогда это не имело значения. Мы не делали различий по принадлежности к цивилизациям». Тысячи тосконок проходили по коридору в огромных скалах и отчетливо осознавали, как ничтожен и мал человек. Исчезновение одного крошечного народа никто даже не заметит. Время сотрет в памяти людей воспоминания о нем. Пример древних государств Оливии показателен. Века забвения превратили величественные памятники культуры в пыль. Послышались встревоженные крики мутанток. 4 гигантских слипа пытались добраться до добычи, но для хищников было еще слишком светло, и поэтому они перемещались неторопливо, осторожно. Их встретил град стрел и копий. Вереща от боли, животные отступили в свои норы. Атаковать воинов слипы не решились, пока продвижение по узкой долине проходило спокойно, без серьезных проблем. Однако начинало быстро темнеть, и идущие в хвосте колонны задерживались. И тут гетеры оплошали. Они не обратили внимания на глубокую трещину в скале, поскольку их взгляды были прикованы к пещерам. Между тем, крупный слип незаметно спустился вниз по расщелине и на высоте 10 метров тихо поджидал жертву. Он выскочил неожиданно и сразу бросился к носилкам, на которых сидели 5 детей. С раскрытыми от ужаса глазами, крошечными ручонками, закрываясь от надвигающейся опасности, бедняжки голосили как безумные. На стрелы и копья слип уже не обращал внимания. Добыча была близка, и лапы щупальца уже тянулись к детям. Трудно сказать, чем бы закончилось нападение тварей, но тут подоспел Дойл. Манута резко скинул с плеча карабин и, не целясь, начал посылать пулю за пулей в панцирь чудовища. Огнестрельное оружие было намного мощнее лука, и хитиновая броня хищника не выдержала. Слип взревел от ярости и боли, камни окрасились густой кровью. Вскоре к десятнику присоединились 3 его подчиненных. Спустя минуту все было кончено. Взгляд слипа потух, щупальца бессильно опустились, и монстр с шумом рухнул вниз. По рядам мутанток пронесся радостный крик. К детям тотчас бросились их матери. Одни рыдали от пережитого страха, другие от счастья, что опасность миновала. Несколько гетер принялись благодарить наемников. Пожимая плечами, Дойл смущенно улыбался. Но вот, позади осталась и долина мертвых скал. Теперь предстоял последний и, может быть, самый трудный отрезок пути. После долгих колебаний наемники все же проложили маршрут движения в непосредственной близости от клона. Заходить в оазис земляне боялись. При виде этого райского места посреди пустыни гетеры могли стать неуправляемыми. Описывать дальнейший поход вряд ли имеет смысл. Он был невероятно труден и однообразен. У многих женщин не выдерживало сердце, и после каждого привала мутантки хоронили по 5-6 человек. Здоровье некоторых оливиек не позволяло им преодолеть столь длинную дорогу, и все же гетеры шли не ропща. У клана гетер была цель, и это главное — на север любой ценой. 3 землянам приходилось уводить колонну от ловушек песчаных червей, и если 2 воины обнаруживали хищников без труда, то 1 наемников спасло исключительно везение. Движение песка Тина заметил в 3 часа ночи, когда передовой отряд зашел уже слишком далеко. Они бросились обратно, но опоздали. Адская воронка уже начала засасывать людей. К счастью, Тиун не растерялась. 10 веревок метнулись к несчастным. Выбрались почти все. Лишь Зенда недосчиталась 2 телохранительниц. Если бы Аята проверил почву на 30 минут позже, землян ничто бы не спасло. С тех пор наемники стали еще более осторожны. Подобные меры значительно задерживали колонну, но мутантки понимали, что другого способа избежать пасти монстра нет. Пару раз на очень приличном расстоянии Храбров видел экспедиционные отряды властелина в пустыне. Они постоянно следили за переселенцами, но близко не подходили. Огромная армия вооруженных гетер им не по зубам. Колонна упорно продвигалась на север. К счастью, обошлось без урагана. Его последствия было бы страшно представить. Были на исходе вода и продовольствие, иссякли силы мутанток. Сильно ослабла и Тиун. Под глазами у женщины появились синяки, губы потрескались, взгляд стал рассеянным. Она с трудом передвигала ноги. На 13-й день пути песок неожиданно закончился. Под ногами оказалась твердая почва с редкой растительностью. Поначалу этого никто не заметил. Вдруг Декриньян хрипло воскликнул. «Степь!» Колонна тотчас остановилась. Мутантки удивленно смотрели вокруг. им еще не верилось, что они дошли. Но уже через пару километров трава стала значительно выше и гуще. Кое-где начали попадаться кустарники. На изможденных лицах появились улыбки, вновь послышался смех. Понемногу люди оживали и вновь надеялись на лучшее. Переселенцы шли почти до полудня. Космодром Кенвилл остался немного восточнее, и в этих местах наемники еще не бывали. Впрочем, окружающая местность мало чем отличалась от обычной лесостепи. Разбив лагерь, гетеры шумно праздновали успех. Тем временем Тина собрал землян. Настала пора возвращаться назад. Подойдя к Зенде, Олис негромко сказал: «Я пришел попрощаться. Мы выполнили обещание, и это наш последний совместный привал. Дальше вы пойдете одни. Маленький совет. Обязательно вышли вперед вооруженные отряды числом по 10 человек. Выбери самых выносливых и сильных воительниц. Их задача — найти воду. Без нее здесь нет жизни. Примерно в 2 сутках пути находится лес. Но будьте осторожны, там тоже обитают дикие человекоподобные. Они не столь сильны, как мутанты у Морсвилла, но зато нападают большими стаями. Внимательно следите за детьми. Перед вами чужой, враждебный мир. Опасность может быть везде, в лесу, в реке, в озере». Тиун приблизилась к Храброву и с легкой дрожью в голосе произнесла: «Гетеры никогда не забудут того, что вы для них сделали. Мы обязаны землянам жизнью. Я нарушила бы все правила и умоляла бы вас остаться с нами, но знаю проблему наемников. В нашем клане есть много обычных женщин. Если вы когда-нибудь освободитесь, приходите. Вопреки законам, я отдам в жены любую из них. Здесь места хватит всем». По рядам мутанток прошел возбужденный шепот. Сразу было видно, что желающих получить мужа здесь немало. «Спасибо», — проговорил растроганный русич. «Не исключено, что мы воспользуемся этим предложением гораздо раньше, чем вы думаете. Ведь неизвестно, как встретят отряд на базе, если информация о переходе просочилась к аланцам. Врагов у нас достаточно». «Надеюсь, проявленное великодушие не станет причиной вашей гибели», — взволнованно спросила Зенда. «Кто знает, кто знает», — философски заметила Аята. Наемники начали готовиться к походу через пустыню. Их запасы воды и продовольствия почти закончились, и кое-что пришлось позаимствовать у мутанток. У них тоже были проблемы с водой, но женщины прекрасно понимали, какой трудный путь предстоит землянам. Само собой, о клоне никто из гетер не знал. День пролетел как одно мгновение. Из поиска вернулись первые разведчицы. Новости оказались хорошие. Найдено небольшое озеро с пресной водой, убито крупное животное, мясо которого пригодно в пищу. Все говорило о том, что здесь можно неплохо обосноваться. Настроение оливиек улучшалось с каждой минутой. Оставаться в степи надолго они не собирались, и потому к вечеру колонна двинулась дальше. Те же строгие ряды, охрана, боковые заставы и арьергард. В совершенно другую сторону уходили земляне. Взвалив на спину рюкзаки, они направлялись к песчаным барханам. Лишь на мгновение Тиун и Храбров задержались возле опустевшей стоянки. «Олесь», — проговорила Зенда, — «я немного подстраховалась. В Морсвилле осталось около 1000 воинов. Ими командует Рона Мелоун. Она хорошая девушка, но у нее есть строгий приказ. Если вы появитесь в секторе и ничего не скажете, Рона убьет чужаков. Это значит, что наша колонна погибла». «Но есть пароль, обозначающий удачное завершение экспедиции», — вставил русич. «Совершенно верно», — кивнула головой мутантка. «Ты скажешь следующее. Гетеры будут жить вечно». «Глубокомысленное изречение», — рассмеялся русич. «Не иронизируй», — улыбнулась Тиун. «В такой спешке ничего лучшего мне в голову не пришло. И в конце концов это символично». «Я не спорю», — более серьезно сказал Олесь и тут же добавил. «Зенда, можно я задам один нескромный вопрос? Он интересует меня уже 3 года. Ответить на него можешь только ты». «Как мы размножаемся?» — вымолвила мутантка. «Как ты догадалась?» — удивился Храбров. «Все очень просто. Этот вопрос полтора столетия мучает всех мужчин Морсвилла. Секрет держится в глубочайшей тайне. Впрочем, ничего особенного и сверхъестественного здесь нет. Я расскажу тебе, но при условии, что никто ничего не узнает. Хотя вряд ли теперь это имеет значение». «Даю слово», — молниеносно отреагировал наемник. «В нашем организме совмещены и женские, и мужские начала», — произнесла Зенда. «Каким образом, я точно не знаю. Загадка природы, которую хорошие врачи без труда раскроют. В результате женская форма и двойное содержание. Примерно в 20 лет гетера созревает, и у нее начинаются циклы деторождения. Происходит внутреннее оплодотворение, затем следует вполне нормальное, обычное для женщины вынашивание плода. Так уж получилось, что последние 70 лет мы рожаем только себе подобных. Отклонений практически не бывает. Наш вид окончательно сформировался». «И какова частота циклов?» «Все сугубо индивидуально. У кого-то 3 года, у кого-то 6, а у некоторых через 7 или 8. Но, как правило, гетеры дают миру не более 3 детей». «Значит, вы даже не знаете, когда забеременеете?» — изумленно воскликнул землянин. «Звучит парадоксально, но ты совершенно прав. Если 3-ю беременность еще можно предугадать, то 1-я и 2-я начинаются... внезапно. Я, например, родила ребенка 4 года назад, и пока еще повторное таинство со мной не произошло», — ответила Тиун. «С одной стороны, природа позаботилась о выживании вашего рода. Любая гетера может иметь детей, и это справедливо. Вы все находитесь в равных условиях. Но как же любовь? Ведь разумному человеку свойственно искать родственную душу. Вы же одиночки. Вряд ли дружба заменит более близкую связь», — вымолвил Олис. «Типичное мужское заблуждение», — вымолвила мутантка. «Вы видите в нас только женщин, но мы не одинаковы. У некоторых мужское начало довольно сильно, и, несмотря на свою внешность, это мужественные, смелые люди. Другие, наоборот, более чувственны и нежны». «Ты относишься к первой категории?» — уточнил Русич. «Об этом нетрудно догадаться», — усмехнулась Зенда. «Почти все воины такие же, как и я. Фактически, мы разделены на 2 пола, хотя имеем одинаковую наружность. Просто никто не видит в нас различий». «А если у гетеры произошла половая связь с мужчиной?» — спросил Храбров. «Предположим, не по вашей воле. Ведь такие случаи наверняка происходили в Морсвилле». «Я понимаю, о чем ты говоришь», — сказала Оливийка. «Девушек не раз воровали, брали в плен, а затем насиловали. Все заканчивалось плачевно. Организм гетер не приспособлен для внешнего оплодотворения, и потому подобные действия приводят к сильным повреждениям внутренних органов, а часто к смерти. Мы уже не в состоянии жить с мужчинами, как обычные женщины. Сформировалась абсолютно иная раса, отличная от обычных людей». «Понимаю», — кивнул головой наемник. «Удачи вам». Они разошлись в разные стороны и бросились догонять друзей. По дороге Олис сделал удивительный вывод. По сути дела, между ним и Тиун нет никаких различий. Они выполняют одну и ту же роль: защищают дом, добывают еду, воспитывают детей. И какая разница, что один из них имеет тело мужчины, а вторая — тело женщины? Природа порой преподносит самые причудливые сюрпризы, хотя выглядят они сущим бредом, который незнамо кто придумал.